Он отвез ее назад, непринужденно болтая о том, о сём, и не сказал больше ни слова о своем безумном предложении. Она позволила ему помочь ей выйти из машины, запинаясь, поблагодарила за ужин и вернулась в дом медсестер. «Надо же, ни слова не сказал о том, когда они встретятся снова», — думала она, стаскивая с себя одежду и укладываясь в постель. «Вероятно, когда они увидятся вновь, он забудет об этом эпизоде». Она начала прокручивать вечер воображения и заснула на середине, говоря себе, что что-нибудь все равно должно произойти. Глава вторая. Ничего не происходило. По крайней мере, между Трикси и профессором. Следующая неделя прошла на редкость неудачно. Сестра-монахиня Снелл взяла отгулы, а старшая сестра Беннет придиралась ко всему, к чему только можно было придраться. Обычно такая спокойная, Трикси стала раздражительной. Но вот, к счастью, наступили выходные. Накануне вечером она вышла из палаты уже довольно поздно и спустилась по каменной лестнице на этаж ниже. Хотелось скорее поужинать, пораньше лечь в постель и спокойно подумать о том, что делать с драгоценными выходными днями. Надо бы сходить в парк. Прогулка успокоит издерганные нервы. Тем более, что ноябрь обещает быть солнечным. Она медленно спускалась по лестнице, с головой уйдя в свои планы, и вдруг сзади раздался голос профессора. От неожиданности Трикси отказали ноги, она споткнулась. Профессор протянул руку, поддерживая ее, и тут же отступил на шаг. «Я когда-нибудь сломаю ногу», — сказала Трикси сердито, — «если вы будете так ко мне подкрадываться». И тут, вспомнив, с кем разговаривает, пробормотала: «Простите, сэр, вы напугали меня». Казалось, он не слышал ее. «У вас выходные, Беатрис?» Трикси взглянула на него. «Да», — он смотрел на нее в упор. «Вы бледны и, кажется, сердиты. Была тяжелая неделя?» «Ужасно. Я никогда не стану хорошей медсестрой», — так говорит старшая сестра Беннет. Он холодно улыбнулся. Она совершенно права. Трикси задохнулась от негодования. Только он собрался объяснить, почему она никогда не станет хорошей медсестрой, как к ним подбежал лабораторный ассистент. «Сэр, вас ждут. Доктор Жилеспи уже готов». Профессор отмахнулся от него своей большой рукой. «Да-да, уже иду, через минутку буду». Ассистент исчез, а он по-прежнему шел следом за Трикси, готовый улизнуть при первом же удобном случае. Посреди лестничной площадки она остановилась. «Вы идете не в ту сторону, профессор», — вежливо напомнила она. «Да-да, не в ту, но я хочу поговорить с вами». «Вас ждут?» — терпеливо проговорила она. «Кажется, это срочно». Он тут же загорелся. «О, да! Интереснейший случай, прямо-таки камень преткновения всей медицинской практики. Это может привести к повышению кровяного давления». Трикси положила руку на рукав его халата. «Если не остановить его сейчас, он углубится в суть вопроса и станет рассказывать ей о функциях надпочечников». «Сэр, вам надо вернуться наверх. Вас ждет доктор Жилеспи». Он не слышал. «Видите ли, повышенное давление чревато нерегулярными кардиологическими сбоями», — он взглянул на нее. «Почему у вас такое странное лицо, Беатрис?» «Ей не было дела до того, какое у нее лицо». «В лабораторию», — подтолкнула она его. «Ах да, у меня там дело». Он ласково похлопал ее по плечу и отвернулся, собираясь подняться обратно. «Будьте завтра в 9 утра у входа, мы с вами поедем за город», — бросил он через плечо. «Вот как?» — робко начала Трикси. Но он уже убежал, перепрыгивая через 2 ступеньки разом. Она проводила глазами широкую спину. Только она пошла дальше, как он закричал ей сверху, громко на всю больницу. «Оденьтесь потеплее, Беатрис, подышим морским воздухом». Он свешивался через перила верхнего этажа. Рядом маячил озадаченный ассистент. Она вошла в свою комнату и в задумчивости присела на кровать. Провести день на море всегда приятно, к тому же профессор — прекрасный спутник, конечно, если не обращать внимания на его непостижимую рассеянность.